Путешественник прощается с Москвой, едет далее, восхищается русскими тройками и появляется, наконец, где-нибудь на Кавказе, где вместе с русскими пластунами стреляет черкесов, сводит знакомство с Шамилем и читает с ним трех мушкетеров. Повторяем, говоря это, мы вовсе не шутим, вовсе не преувеличиваем. Между тем мы сами чувствуем, что слова наши как будто отзываются пародией, карикатурой. Правда ведь и то, что нет такого предмета на земле, на который бы нельзя было посмотреть с комической точки зрения. Все можно осмеять, скажут нам. Сказать то, да не так. Передать почти те же самые слова, да не так их выразить. Согласны? Но возьмите же сами самое серьезное мнение о нас, иностранцев. И вы убедитесь, что все сказанное нами нисколько не преувеличено. Но надо оговориться. Последние нелепые возгласы о нас, иностранцев, были большую частью произнесены в состоянии неспокойном во время недавних раздоров, теперь уже, слава богу, поконченных надолго, если не навсегда, во время войны, среди яростных боевых кликов. А впрочем, если взять эссенцию всех прежних мнений до раздоров и войны, то вывод был бы почти же тот же самый. Книги налицо, можно справиться. Что ж, будем ли мы обвинять за такое мнение иностранцев? Обвинять их в ненависти к нам, в тупости. Смеяться над их недальновидностью, ограниченностью. Но их мнение было высказано не один раз и не кем-нибудь. Оно выговаривалось всем Западом, во всех формах и видах, и хладнокровно, и с ненавистью, и крикунами, и людьми прозорливыми, и подлецами, и людьми высокочестными, и в прозе, и в стихах, и в романах, и в истории, в передовицах парижских газет. Следовательно, это мнение чуть ли не всеобщее, а всех обвинять как-то трудно. Да и за что обвинять? За какую вину? Скажем прямо. Не только тут нет никакой вины, но даже мы признаем это мнение за совершенно нормальное, то есть прямо выходящее из хода событий, несмотря на то, что оно, разумеется, совершенно ложное. Дело в том, что иностранцы и не могут нас понять, иначе хотя бы мы их и разуверяли в противном. Но неужели ж разуверять? Во-первых, по всей вероятности, французы не подпишутся на время, хотя бы нашим сотрудником был сам Цицерон, которого, впрочем, мы бы, может быть, и не взяли в сотрудники. Следственно, не прочтут нашего ответа. Остальные немцы и подавно. Во-первых, надо признаться, в них действительно есть некоторая неспособность нас понять. Они и друг друга-то не совсем хорошо понимают. Англичанин до сих пор еще не в состоянии допустить разумности существования француза. Француз платит ему совершенно той же монетой, даже с процентами, несмотря ни на какие союзы, сердечные согласия и прочее, и прочее. А между тем, и тот, и другой — европейцы. Настоящие, главные европейцы, представители европейцев. Где же было им разгадать нас, русских, когда мы и сами-то для себя загадка, по крайней мере, постоянно задавали друг другу о себе загадки? Разве славянофилы не задавали загадок западникам, а западники славянофилам? У нас до сих пор любят ребусы. Читайте объявления об издании журналов, и вы в этом совершенно убедитесь. И как же бы, наконец, они нас постигли, когда одна из главнейших наших особенностей именно та, что мы не европейцы. Они и не могут мерить иначе, как на свой аршин. Да главное еще то, что мы сами почти вплоть до сих пор постоянно и упорно рекомендовали им себя за европейцев. Что же могли они разобрать в такой путанице, особенно глядя на нас? Виноваты ли они, что до сих пор у них недостает даже фактов, чтобы составить о нас беспристрастное мнение? Чем заявили мы себя особенным, оригинальным? Мы, напротив, даже как-то боялись сознаться в наших оригинальностях, прятали их не только перед ними, но даже перед собою. Стыдились, что мы еще носим на себе хоть какой-нибудь свой отпечаток и никак не можем стать вполне европейцами. Укоряли себя за это, а следственно им же и поддакивали, торопливо соглашались с ними и даже не пробовали их переуверять. Да и кого?